Эпилог. Январь следующего года. Фойе роддома. Несмотря на раннее утро, посетителей под дверью родильного отделения собралось немало. Будущие бабушки, отцы, сестры и просто подруги. Словно сидя на пороховой бочке с зажженным фитилем в руках, каждый готов был взорваться в любой момент. Все ждали новостей, каждый своей, а минуты в напряженной атмосфере тянулись медленно. Ближе всех к двери находились трое. Представители трех поколений. Совершенно не похожие друг на друга мужчины, которые даже волноваться умудрялись по-разному. Изводя вахтеров и медсестер, по коридору раненым зверем расхаживал молодой мужчина. Двое спутников, старик и мальчик, смирившись с мельтешением перед глазами, уже и не пытались усадить его на место. «Ты бы хоть ребенка сюда не тянул!» Старший недовольно поджал губы. «Пытался». Также сквозь зубы ответил мужчина. «Не возьмешь его». «И одеться мог бы прилично». Указав взглядом на носки разного цвета, снова возмутился старик. О том, как сам в спешке надел рубашку шиворот на выворот, он предпочел не распространяться. Пиджак и пальто надежно скрывали позор. А секретарша к странному поведению начальника уже привыкла. Заметит — смолчит. Будущий папаша посмотрел на свои ноги в непозимнему легких кроссовках и отмахнулся. Сегодня ему было не до ребусов с гардеробом. Да общение с дядей жены, в общем-то, тоже. Будь тот хоть трижды спонсором его команды. «И этот человек будет воспитывать мою внучку», уткнувшись в стопку документов, проворчал будущий дедушка. Две пары глаз недобро посмотрели в его сторону. «Знаете, Александр Михайлович, молодой мужчина сжал губы в нитку, выровнял дыхание и только потом продолжил. «Одну после вас перевоспитал, и с этой справлюсь». «Хоккеист». Надменно. «Капитан команды». Не менее надменно прозвучал ответ. «Вашей». Неизвестно во что вылился бы этот спор, но вмешался третий, самый младший. «А почему у вас бумажки перевернуты?» Мальчишка, не отрываясь, смотрел на стопку листов в руках своего пожилого соседа. Перевернутые страницы он заметил и раньше, но вмешиваться в разговор взрослых не решался. «Вы умеете так читать? Здорово!» Искреннее удивление паренька заставило соседа покраснеть. «Нет, ну это невозможно!» Он резко захлопнул папку с документами и поднялся. «Бедная моя девочка! Как она только с вами!» Договорить он не успел. В фойе вошла улыбающаяся медсестра и, осмотрев пеструю толпу ожидающих, спросила. «Тарановой кто?» Тотчас возле нее строем выстроились трое. «Муж», — охрипшим голосом произнес первый. «Отец». Старший попытался любезно улыбнуться, но напряженные мышцы лица свело словно параличом. Младший обвел серьезным взглядом своих спутников и уверенно выдал. «Сын». «Поздравляю». Совсем еще молодая девица кокетливо спрятала под шапочку кучерявую прядь и, стараясь не глазеть на хоккеиста, возвестила. Роды прошли хорошо. Таранова уже в своей палате отдыхает. Девочку ей принесут с минуты на минуту. Мужчины громко облегченно выдохнули, не скрывая на этот раз своих эмоций. «К ней можно попасть?» Молодой отец с надеждой посмотрел на дверь за спиной медсестры. Та замялась. «Завтра вы сможете». «Милочка», — вмешался новоявленный дедушка. «С главным врачом касательно этой роженицы была отдельная договоренность. И не только о вип-палате и обслуживании. Но мне позвонить ему?» «Ладно». Девушка недовольно цокнула языком. Обычно главврач оставлял без внимания причуды даже очень состоятельных клиентов. Старанова же все было наоборот. «Если сам Николай Семенович, но только на минуточку». Трое, на ходу надевая одноразовые бахилы, уже готовы были ринуться к двери. Младший справился первым. «Господа». Медсестра перегородила вход. «Только один. Никаких массовых посещений. У нас не санаторий». Мужчины коротко переглянулись, и старик, взяв за руку мальчишку, отошел назад. «Иди», — вздохнул он. «Я посижу с Константином. Передай Насте, что я ею... люблю». Настя зачарованно смотрела на своего ребенка. Несмотря на пережитую боль и многие месяцы ожидания, не верилось, что это чудо — часть ее, ее дочь. Крошечная девочка с маленькими, розовыми губками и голубыми глазами. Еще одно неожиданное счастье, подаренное ей любимым мужчиной. «Привет!» Ласково прошептала она малышке. Потрескавшиеся губы растянулись в улыбку, а в носу защипало от проступивших слез. «Привет!» Словно в ответ послышался такой же шепот. Из-за двери показалась фигура мужа. Он хотел сказать еще что-то, но маленький сверток в руках любимой едва заметно пошевелился, и слова потерялись. «Андрей!» Улыбка на лице женщины стала еще шире. «Это наша малышка. Она такая...» Мужчина на негнущихся ногах подошел к кровати, и тут, будто приветствие, раздался короткий детский всхлип. Дочка, крошечное сморщенное чудо, его. Голубые глаза на миг приоткрылись, и новоявленный папаша чуть не лишился чувств. Как удар под дых. Предатель язык, казалось, намертво прилип к небу, а сердце бухнуло о грудную клетку, останавливаясь. Ох! Воздух со свистом вышел из легких. Да, Настя поцеловала дочку в лоб. Никогда бы не подумала, что можно быть настолько счастливой. Спасибо тебе, любимый. Что? Андрей обалдело перевел взгляд с дочери на жену. Солнце, я присяду. И как подкошен опустился на стул возле кровати. Это было несравнимо ни с чем. Никакая игра, никакая победа даже рядом не стояли с ощущением бесконечной радости от вида собственного ребенка и любимой женщины. А ведь готовился, 1000 раз представлял себе это. И все не так. Сильнее, ярче, пронзительнее. До слез. Сухих, позорных, мужских слез. «Я люблю тебя». Настя без слов понимала его чувства. Это стоило всего на свете. Любых испытаний и невзгод. Ради этого она готова была заново пережить и пургу, и откровение, и разлуку. Ради голубых глаз дочери. Ради безумно красивых, счастливых глаз мужа. Ради ожидающего встречи уже совсем не чужого мальчишки. Племянница, мать, жена, любимая. Разные названия, и каждый как фрагмент ее новой себя. Новой Насти, настоящей и счастливой. Только с ним. Навсегда. Конец книги.